Еврейские источники. Отсутствие какой-либо оценки еврейской клятвы в еврейских источниках и в особенности отсутствие какого-либо протеста по поводу оскорбительных ее частей наводит на предположение, что более длинные и обидные варианты вовсе не применялись на практике. Еврейские источники, упоминающие клятву еврея-христианину, не говорят об оскорбительном ритуале. Один еврей из города Лерида в Испании обратился с вопросом к рабе Шломо бен Авраам Адерет, Рашба, годы жизни 1235-1310, духовному руководителю испанского еврейства в конце XIII – начале XIV веков, респонсы которого служат важным источником по истории евреев Испании. Из этого вопроса можно заключить, что в этом городе евреи клялись в христианском суде, названном там «Двор идолопоклонников», а не в синагоге на еврейском тексте десяти заповедей. На листе с десятью заповедями, на котором клялись евреи, был изображен человек в еврейской мантии, как отличительный признак этого документа. Спрашивающий просит у Рашба его мнение по поводу того, можно ли клясться на таком иллюстрированном тексте. То, что беспокоило этого человека, был не сам текст клятвы, а лишь рисунок на нем. Рашба отвечает, что святость этого текста зависит от написавшего его, а не от рисунка. Если его написал еврей, то на нем можно клясться. Из Испании вообще нет свидетельств об использовании длинных и сложных вариантов клятвы евреев. Ашкеназские авторитеты также не упоминают использование текста клятвы, подобно рассмотренным выше.